Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Как всегда, я всегда в чем-нибудь виноват. Я, это ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин. И, в частности, позавчера, последний понедельник, я не объявил тему программы на сегодня. А так как мы говорим по московским средам о культуре и о взаимосвязи различных феноменов культуры с нашими душами и с психологией, то я решил, что стоит поговорить о чем-нибудь, что знают решительно все и что касается решительно всех. Давайте поговорим о бароне Мюнхгаузене в наших душах. Ну, действительно, великий враль и великий фантазер, или великий авантюрист, барон Мюнхгаузен в России как-то с самого начала был абсолютно своим. Самая первая книжка, перевод книжки Рудольфа Эриха Распе, вышел в 1791 году в России, через год после того, как он появился на родине автора. Книжка вышла под названием, тоже достаточно таким симптоматичным, «Не люба, не слушай, а лгать не мешай». Правда, приключения, которые Распе приписал Мюнхгаузену, в этих книжках были приписаны барину Пустомелеву, помещику Хвостуновской округи, села Вралихи, лежащей при реке Лживке. Вот так вот и это приписывание подвигов Мюнхгаузена себе, русским, своим, а подлинный барон Мюнхгаузен, это сегодня знают все, как известно, долго служил в России, стал традицией. Ну, действительно, детский мультсериал, как бы сейчас сказали, прямо-таки сакральный сериал нашей юности. Я не говорю уже о удивительной роли, которую играет в наших душах фильм Марка Захарова по сценарию Григория Горина, тот самый Мюнхгаузен, да, он называется. Ну и кроме этого, в Кабардино-Балкарии сначала установили памятник барону Мюнхгаузену. Его автором стал писатель-сказочник Владимир Наговицын, который считает себя прямым потомком прославленного барона. И в местечке Прохладное был основан и музей Мюнхгаузена. Теперь такой музей Мюнхгаузена есть и в Москве. А вот совсем недавно, буквально 2 недели назад, рядом с метро «Молодежная» открылся памятник Мюнхгаузену уже в Москве. Говорят, я сам не видел, но говорят, что чем-то смахивает лицо на лицо Олега Янковского. У него длинный нос, и если подержаться за этот нос, то обязательно повезет. Немедленно, сразу памятник «Порос и мифами». Кстати говоря, памятник в Кабардино-Балкарии, он изображает историческую встречу барона Мюнхгаузена, который приехал в Россию через Кёнигсберг, с Иммануилом Кантом, родоначальником немецкой классической философии. И Кант, то есть и Мюнхгаузен, указывает Канту в сторону Луны. То есть, видимо, рассказывает одну из своих историй. Ну, можно перечислять все это, на самом деле, почти до бесконечности, потому что и книжка эта не единственная, и еще несколько продолжений. Там Сергей Макеев, например, написал в жанре литературной мистификации книжку «Барон Мюнхгаузен в России» и «Русский дневник барона Мюнхгаузена». В общем, одна из популярнейших фигур. Почему так популярен барон? И вообще, дорогие радиослушатели, зачем мы придумываем истории о себе? Ведь когда мы оказываемся вдруг в незнакомой компании, может быть, почти каждый из нас старается выдать какую-то фантастическую историю про себя. Зачем нам это нужно? Ведь это, в общем, вполне наивная ложь, которая так легко вскрывается. Однако близок нам барон Мюнхгаузен. В душе каждого из нас он живет, прячется и о чем-то таком по-своему говорит. Ну, конечно, текст Григория Горина и Марка Захарова сделал отношение к барону Мюнхгаузену в нашей стране еще более философичным. Врал ли он? Авантюрист ли он, барон Мюнхгаузен? Почему он так нам близок? Зачем нам нужны эти истории, которые мы придумываем про самих себя? Может быть, это признак слабости? А может быть и нет? Почему в душе каждого из нас кроется свой собственный маленький барон Мюнхгаузен? Или я не прав? И это вовсе не так, и причина популярности этого персонажа в чем-то другом. Короче говоря, все, что связано с образом барона Мюнхгаузена в вашей душе, дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, а 956-1514 – это постоянный телефон прямого эфира программы «Серебряные нити». Сегодня я специально говорю долго, чтобы вы могли подумать. Сегодня разговор о хорошо знакомом и удивительном для психологии душ наших персонажа бароне Мюнхгаузене, который со своим длинным носом и хитрым прищуром и париком по-прежнему прячется в наших душах, как будто бы сойдя с гравюры Густава Доре. Вообще любую музыку, наверное, можно рассматривать как некий подвиг барона Мюнхгаузена. Ведь мы с вами слушаем музыку, чтобы она рассказала нам что-то вроде какой-то фантастической истории. Но я вот сегодня, когда раздумывал, какую бы взять музыкальную иллюстрацию, вдруг подумал, что удивительное дело, но певцы, которые имели длинный нос, всегда как-то особенно смахивали на барона Мюнхгаузена. Вы пару недель тому назад больше всего спрашивали у нас на автоответчике и на нашем небольшом ресурсе в интернете, задавали вопрос, кто же пел сегодня в эфире, когда в эфире пел Тайни Тим, пародист и, так, как мы бы сказали, музыкальный эксцентрик, очень известный в 60-х годах. Он был своеобразным бароном Мюнхгаузеном в жизни. Он и в музыке, и в реальности был не очень общительным человеком. И очень любил рассказывать истории, музыкальные истории, которые веселили и взрослых, и детей. И внешне он был ужасно похож на гравюру Густава Доре и на памятник Мюнхгаузену у метро «Молодежная». Такой высокий человек с фантастически длинным носом, с горбинкой. Ну, прямо барон Мюнхгаузен. 956-15-14. As I approach the prime of my life, I find I have the time of my life. Learning to enjoy at my leisure all the simple pleasures, and so I happily concede. This is all I ask. This is all I need. little girls walk a little slower when walked by me. Lingering sunsets stay a little longer with a lonely sea. Children everywhere, when you shoot at bad men, shoot at me. Take me to that strange enchanted land. Grown-ups seldom understand. Wandering rainbows leave a bit of color. Надо сказать, что Мюнхгаузен действительно по духу национальный герой, потому что в других странах его не оценили. Ну, в истории кинематографии остался провал фантастической сказки «Барон Мюнхгаузен», которую поставил в 1988 году замечательный режиссер Терри Гиллиам. Провал, потому что на фильм, в общем, не ходили. А у нас, насколько я знаю, этот фильм до сих пор смотрят многие. В Германии он известен как «Барон Враль». И верующие немецкие бюргеры точно знали, что абсолютная правда – это Бог, а лжец – это его прямая противоположность. Да, что-то вроде Мефистофеля. Только Россия приняла странные слова барона о том, что только сочинитель и фантазер всегда остается честным человеком. Мысль эта принадлежит самому барону Мюнхгаузену. У нас почему-то не очень известно, главным автором считают Распе, почему-то не очень известно, что первые 16 рассказов вот этого свода барона Мюнхгаузена написал сам исторический барон Мюнхгаузен, и вышли они в 1781 году и были подписаны инициалами МХЗН, то есть только согласными буквами, а гласные были опущены, и известно, исторически доказано, что барон Мюнхгаузен, исторический барон Мюнхгаузен, сам выставил себя в роль вот этого великого выдумщика, пустомили и фантазера. И, выставив себя таким образом, это было нестандартное решение. Именно потому, что ну, такого рода выходки, в общем-то, всегда рассматривались как порок. Однако Как же нам жить без побасенок? Доброй ночи, Ольга. Очень рада вас слышать. Мы вас тоже рады слышать. Много раз пыталась позвониться, а вот сейчас удалось. Я думаю, что выставить себя вот именно так, это именно вот с вашей стороны, это тоже непросто. И очень приятно всегда слушать ваши передачи. Спасибо, Оль. Вы хотите... Они всегда об одном. Вы хотите всегда связать программу «Серебряные нити» с образом барона Мюнхгаузена, да? Мне это очень лестно, но я, в общем, как-то в отличие от Наговицына, никогда не считал себя потомком благородного барона. Да, простите, они всегда об одном. Есть Ольга еще? Алло? Да. Я слышу? Да. Я вас перебил на фразе, когда вы сказали, что... Об одном это в смысле о людях. И я наблюдала очень давно начало самой вашей передачи, когда звонили там люди, наблюдающие НЛО, там, ну, какие-то безумные. И вдруг вы сумели создать себе аудиторию. Это великолепно. Но, может быть, это за счет побасенок, которые на тренингах у нас происходят. Пыталась, но не была. Не-не-не, я имею в виду не на очных, их сейчас пока не происходит, а на заочных, по вторникам и четвергам. Мы же там тоже рассказываем побасенки, ну, правда? По возможности себя. Всегда стараюсь слушать. Оль, так обороне. Зачем нужны человеку эти мечтания? Как же человеку жить без сказки? И вообще, что такое сказка? А вообще, что такое сказка? Но... Это вот две вещи в деревне нашей. Грубость и, извините за выражение, мат в отношении своих кормилец, коров, животных. И в то же время... Масса сказок, и все это из одного источника, из деревни. Как объяснить, не знаю. Сказки-то, в общем, другие. Обратите внимание, Мюнхгаузен не волшебные сказки рассказывал, РСП и Бюргер, которые были, дальше развивали идею сказочного барона, добавляли свои истории в этот свод, да, который получился в итоге. А, как бы... Это рассказы о жизни. Они всегда связаны с реальностью. Когда Колобок укатился в лес и стал общаться с животными, это момент такой мифологический, да? А вот когда у оленя вырастают рога из вишневой косточки, выпущенные из ружья, на голове, или когда он вытаскивает сам себя за волосы из болота, то я прошу прощения, это скорее такой жанр побасенки, да? Рассказы якобы произошедшего в реальности. Былички называют такой тип рассказа наши мифологи, этнографы. Мы с вами рассказываем такие истории друг другу в подростковом возрасте по ночам. Мы же их рассказываем как нечто, что случилось в реальности, правда? Мы не выходим в мир сказки. Мы как бы остаемся тут. Зачем это нужно человеку? Трудно сказать мне сейчас. Но вот эта история, когда из вишневой косточки вырастают рога, она очень большое впечатление производила, когда ее в детстве читали. И трудно даже сказать, почему. Я, наверное, могу сказать. Хотя я не уверен, что моя версия является правильной. Просто потому, что вроде бы как выстрел из ружья – это попытка убить животное. Вы же сами говорили, да, о грубости к кормильцам. А тут вместо убийства порождается какая-то новая красота. И мы представляли себе эту новую красоту вместо убийства. Как бы что-то оттаивает в душе. И это запоминается. Спасибо вам большое, Ольга, за отзывы. Доброй ночи, Сергей. Есть Сергей у нас еще? Сергей. Сергей, доброй ночи. Отзовитесь, пожалуйста. Нет, исчез Сергей из Кимовска. Дело в том, ну, как мне думается, Мюнхгаузен, вне всякого сомнения, шутник и врун. Однако, кроме этого, и, может быть, в главном, он мечтатель и авантюрист. Я имею в виду не Мюнхгаузена из книжки, то есть, извините, из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Горина и Захарова. Потому что там, мне кажется, барон Мюнхгаузен нечто большее. Там он диссидент. Такой политический. Однако у Распе и у Бюргера Мюнхгаузен вовсе не является диссидентом или великим философом. Он лихо привирает и с удовольствием рассказывает истории. И мы зачитываемся ими, абсолютно не верим им, смеемся, они запоминаются, мы ставим герою памятники. Зачем это всегда так было нужно в России? Давайте об этом подумаем, а пока послушаем такого музыкального барона Мюнхгаузена. Это Тайни Тим, который сейчас будет представлять себя сначала мужчиной, потом женщиной, а потом героем. Ну, почти как барон Мюнхгаузен. Too. I have lots more fun than you do. Oh, gee, you're jealous of me, and I know the reason why. I'm so glad I was born just a plain little boy. So am I. Oh, I'm glad. Тим пела с 1964 года, и, ну, конечно, вы это поняли, звучал только один голос, пел он все это один. Мы с вами по-прежнему в теме о бароне Мюнхгаузене в русской душе и о его популярности в нашей культуре. Доброй ночи, Елена. Осталась Елена в эфире? Елена есть в эфире? Алло? Да-да, спасибо вам, вы ждали всю мелодию, я знаю. Доброй ночи. Вы сейчас сказали очень правильно о красоте. По-моему, когда человек вот такие небылицы сочиняет, он в первую очередь старается показать, что он как бы изнутри-то лучше, чем снаружи. Ведь не видно, каков он есть. Но если образно, как я это представляю, то вот, допустим, видишь человека каждый день в фуфайке и сапогах, и только этот мужчина в форме, с орденами. Или женщина, которая в халате за трапезным ходит, может быть, на работе. Вот этого не надо. И встречаешь ее в платье, в прическе, с маникюром. И мне кажется, что это вот именно такое вот свойство, вот стремление показать себе, что я лучше. Спасибо большое, Елена. Мне кажется, это удивительно точно, потому что, когда мы вот таким образом, рассказывая историю, привираем, мы как бы кричим: друзья, любимая, любимый, я гораздо лучше, чем та моя оболочка, которую ты видишь. Мы пытаемся выпустить из себя что-то прекрасное. Но ведь правда, в оленя лучше стрелять не пулей, на вишневой косточкой. И как сказал, я боюсь, что я совру по цитате, что уже герой Горина, это его текст, да, в фильме тот самый Мюнхгаузен, каждый человек хотя бы раз в год обязан сам себя вытаскивать за волосы из болота. Он это сказал и был абсолютно прав. Ну а как вытащишь себя из болота, если не с помощью какой-то мечты? Доброй ночи, Алексей. Алло? Да-да, доброй ночи. Мне очень понравилось. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Мне очень заинтересовало ваше сообщение, что, оказывается, кроме России, никто особенно не заинтересовался этой личностью. В общем, нет. Вот удивительно, это не популярная фигура во всем мире. Я же говорю, вот когда Терри Гиллиам как бы извлек вроде бы редкую книжку и сделал по ней чудесный фантастический такой философский фильм, его не поняли. И он остался в убытке, там не смогли продать тираж фильма. И, в общем, вот у меня нет информации по Франции, но Германия, Англия, в общем, ничего не знает о бароне Мюнхгаузене, и памятников ему не ставят. Ну, естественно, есть памятник на родине, и там не один памятник, там много памятников на родине исторического Мюнхгаузена, но это все. Вот, мне кажется, что тут интересно было бы посмотреть именно на русский характер с этой точки зрения. То есть тут высветить нас. Я и пытаюсь. Чем наоборот. Потому как тут, мне кажется, что основа этого характера – это неудовлетворенность. Стругацкие это состояние назвали бред взбудораженной совести. Я бы это немножко иначе отвел, это неудовлетворенность. Собой или миром вокруг себя. То есть сами обстоятельствами. это мечта ретроспективная. То есть это я не с пьяно там с коня утопил. Нет, это было не так, я бы вытащил. Это я не убил и сам собой недоволен жестокостью оленя. А я его там дерево превратил прекрасное. То есть вот такое, смотри, поправки. А может быть, даже это имеет отношение к теме нашей предыдущей и следующей, кстати говоря, передачи, потому что я считаю, что мы очень много не договорили позавчера, в понедельник, когда говорили о трусости. Поэтому, наверное, преодоление трусости – какой-то очень важный момент в воспитании человека. Поэтому давайте послезавтра в пятницу поговорим еще раз о трусости. Хорошо, я уж пользуюсь случаем. Я сейчас даже, я во всяком случае так чувствую эту мысль Алексея. Я сейчас даже как бы не о трусости, а вот мы когда-то говорили о пословицах, о базовых поговорках. Мне кажется, что подавляющее большинство людей у нас воспитано на неком принципе, который выражается многими пословицами, но главное из них звучит так: тише едешь, дальше будешь. Ну, там, поперед батьки не садись, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Не хочу сейчас возвращаться к пословицам, хочу сказать, что этакая крайняя осторожность, отсутствие авантюризма всегда было одной из характерных черт нашей культуры, душевной культуры. И возмущаемся мы так, и кричим, и вот ругаемся на бизнес и на то, что приходит сегодня, потому что победили те, пока, во всяком случае, я не исторически, я фактически сейчас, которые смогли проявить свою авантюрную жилку, которые смогли вот эти свои мечтания о жизни барона Мюнхгаузена как-то притворить в жизнь. Понимаете, какая штука? У нас маловато в жизни, в душе авантюризма. Мы слишком возводим в ранг какой-то абсолютной ценности некоторое такое притормаживание. И тогда Илья Муромец в период лежания на печи становится неким идеалом русской души. И двигаться не хочется, а хочется лежать на печи и мечтать. Исторически барон Мюнхгаузен, между прочим, кроме службы в России, еще и создал Геттингенский университет, легендарный, один из самых известных и по сей день университетов Европы. Вообще-то основал его Лейбниц, философ и ученый, но Христиан Вольф и Вильгельм Лейбниц, они как раз стояли просто у истоков идеи университета. А вот ректорство и организацию его они поручили барону Мюнхгаузену, который, между прочим, в том числе зарекомендовал себя как авантюрист. Но тогда, на уровне 18 века, Лейбниц, видимо, правильно рассудил, что именно из барона Мюнхгаузена получится отличный менеджер. И не ошибся. Мюнхгаузен создал университет. Это факт, который мы из реальной его биографии вспоминаем нечасто. Доброй ночи. Кто у нас? Ирина. Да, Ирин, мы слушаем вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Спасибо вам огромное за вашу передачу. По поводу барона Мюнхгаузена, я хотела бы сказать, что он просто фантазер. У него очень богатая фантазия. И у каждой сказки свой национальный колорит. Но где-то он, может быть, и привирает, но мы прощаем ему это вранье, потому что очень интересно все его приключения. Даже, ну, нам все это нравится. Вот так. Все. Спасибо большое. Доброй ночи, Леонид. Леонид из Череповца дозвонился. Леонид. Здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Мы слушаем вас. Дело в том, что я, может быть, не очень хорошо слышу. Алло. Да, Леонид, говорите, потому что... мне кажется, что параллель Мюнхгаузена, проведенная вами с, так скажем, с Растановским Сирано, у которого тоже не слишком короткий нос, в принципе, это имеет место быть, потому что, как бы сказать, это не аферизм, это, скорее всего, не человек-враль, это просто человек, который пытается жить самим собою, то есть свой путь именно личностно, путь прокладывается самим собою. Если я правильно выразился. Я понял вас, Леонид, спасибо большое. Я хочу сказать вот что по этому поводу. Вообще интересно, потому что я могу еще дальше протянуть параллель, потому что, по мнению Бернарда Шоу, это тоже тема недавней передачи, мы говорили о Пигмалионе, у Хиггинса был длинный нос. В пьесе это так. И сам Шоу говорил, что как бы Сирано де Бержерак его вдохновлял по той простой причине, что Сирано ведь тоже пытался создать человека. Помните, он писал письма Роксане от имени другого мужчины. Он как бы пытался создать ей мужа достойного, умного и красивого, считая себя непригодным уродом. И в этом есть действительно какая-то удивительная вещь. А большая часть нашего народа, ну, не обижайтесь, по-моему, все-таки большая часть, лежит на диванах, три Т знаменитых, помните, тапочки, тахта, телевизор, смотрит программы, в котором там показывают успешных людей, и думает про себя, какие они все дерьмо. Вот если бы мне дали, кто-то должен дать обязательно такую возможность, то я бы тогда... Я сейчас не ругаться хочу. Я хочу сказать, что в этот момент рождается некоторая мечта. И вот что удивительно. В этих наших с вами мечтах действительно, правда, содержится огромное количество вполне конкурентоспособных идей и проектов. Которые можно было бы попробовать воплотить в жизнь, если просто взять эту вот фантазию, как сделал это на самом деле герой Олега Янковского в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Вот расчертить ее по нотам и попробовать сделать реальностью. Но вот на это мы уже не способны. Хотя, еще раз повторяю, то, что появляется в наших мечтах, очень часто вполне конкурентоспособные бизнесы, шоу, идеи. Мы просто, считая себя уродами, как считал Сирано де Бержерак, но не считал Мюнхгаузен, не пытаемся притворить в этом жизнь. Поэтому мы видим брата и партнера в мечтателе и фантазере, забывая о том, что и в реальной исторической фигуре, да и в историях самого Мюнхгаузена, Распея и Бюргера, это был крайне активно действующий человек, а вовсе не просто фантазер. Нам с вами мучительно не хватает даже не авантюризма, а некой внутренней решимости. Мы все время успокаиваем себя фразами типа «тише едешь, дальше будешь». Я думаю, что поэтому так популярен Мюнхгаузен. Потому что в нем есть то, чего нам так мучительно не хватает. Отсутствие страха. Способность творить из своих собственных фантазий реальность. Вот, собственно, как мне кажется, самое главное, что есть для нас в герое Распе. А впрочем, может быть, я, как всегда, не прав. И о другой стороне, вот от этой, об этой самой трусости. Мы с вами продолжим разговор послезавтра. Захотите высказать мнение о Мюнхгаузене, высказывайте, сможем закончить этот разговор. И еще одно объявление у меня есть. Дело в том, что у нас накопилось огромное количество просьб повторить звучавший весь прошлый год цикл разговоров в прямом эфире, связанных с тайнами возраста, с семилетними периодами возрастными и с тем, что в каждые 7 лет нашей жизни, в нашей жизни является самым главным. Вот этот цикл мы будем повторять со следующего понедельника, по понедельникам, средам и пятницам. В ближайший московский вторник закончится цикл передач тренинговых с учительницей Катей. Из четверга будет звучать для отдыха цикл «Разноцветные сказки», где мы сможем с вами путешествовать по различным цветам радуги и попробовать синтезировать их в своей душе для того, чтобы, наконец, обрести покой. Ну вот, это о ближайших планах. Спасибо всем большущее. Спасибо большущее барону Мюнхгаузену за то, что он есть с нами и где-то хитро прищурившись сидит в глубине наших душ. Спасибо. Спокойной ночи. As I walk with you, as I talk with you, it's a heaven so sublime. As I dance with you, as I glance at you, you are no more.